Братья и сестры, мы еще послушаем Слово Господне. Деяния апостолов, 26 глава, с 19 стиха. «Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска, Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, и ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. То есть, что Христос имел пострадать, и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, пред которыми говорю смело, я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из этого скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Агриппа сказал ему: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз». Братья и сестры, Бог нашел нужным, чтобы на страницах Священного Писания запечатлеть благовестие перед великим царем. Как святой человек поводил себя, какие слова говорил, какое направление мыслей было. Это удивительное описание беседы простого человека, христианина, с великим царем. Хочу обратить внимание на несколько мыслей. Апостол Павел говорит, что я сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земли иудейской и язычникам проповедовал. Павел признается о своей деятельности, о своем служении и приводит перед царем как факт большой объем своего служения. И жителям Дамаска, Иерусалима, а это столицы, это огромные города, а потом еще и язычникам, и иудеям, и он проповедовал. Что он проповедовал? Какое было содержание его проповеди? Чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. Ну ладно, проповедовать язычникам понятно, они Бога не знают. А как иудеям проповедовать? Кто такие иудеи были? Это были верующие люди. А что же верующим людям проповедовать? Покайтесь и обратитесь. Как это? Правильно, обратиться к Богу, чтобы быть с Богом. Братья и сестры, ребенок понял, что Павел желал, о чем проповедовал. Вопрос покаяния и обращения к Богу – это фундаментальный вопрос нашего спасения. И вот Павел об этом проповедовал. И посмотрите, дальше написано: «За то, что апостол Павел проповедовал покаяние и обращение, ему дали награду, и его похвалили все иудеи». Да, так было? «Его схватили иудеи в храме и покушались растерзать». Вы представляете, вот в храм бы пришел, брат стоит за кафедрой, проповедует покаяние, обращение. Тут приходят верующие люди, хватают и терзают в храме. А растерзать это, знаете, ну, насмерть, лишить жизни человека. Вот хочу такую мысль сказать. Братья и сестры, те, кто истину проповедуют, Нередко религиозные люди такие гонят и терзают. Нередко так бывает. Так было и с Павлом. Апостол Павел о своем служении говорит: «Я не безумствую», 25 стих, «но говорю слова истины и здравого смысла». Вот оно, содержание проповеди. Слова истины и здравого смысла. Можно рассказывать на проповеди нездравые. Иногда приходилось слышать, ну, кто-то анекдоты рассказывает, публика смеется, слушатели. Благоговейного настроя нету в собрании. Я замечал, как американские пасторы, ну, мирские пасторы проповедуют. Как-то я в Крыму встретил, выходит за кафедру, и первое, что он делает, хвалит, какой у них красивый молитвенный дом. Потом хвалит, какая красивая жена пастора. Потом хвалит, какой у вас хороший пастор. Потом хвалит, какое у вас синее небо тут и море красивое. Потом хвалит, какие вы все тут хорошие и красивые. Вот это он 20 минут расхваливал. У всех улыбки до ушей, все размягчились, все, значит, так вот послушали. И в конечном итоге он какой-то там стих прочитал, непонятно к чему, проповедь закончилась. Ну, естественно, и молитвы нету, и о чем молиться нету. И я так удивился, я раньше никогда американцев не слышал, как они проповедуют. Через переводчика была проповедь. Мне так удивительно было, я подошел потом к пастору местному и задаю вопрос, говорю: «Слушай, а что это было? Что это было?» А он говорит: «А у них так принято, так они проповедуют». А потом я узнал, что у них там пасторское служение. Что это значит? Это значит, что за кафедру один только пастор выходит. Братьям рядовым нельзя выходить. И проповедников нету в церкви. Все прихожане. И они платят зарплату пастору. И если он будет в грехах обличать, то зарплату урежут. Да. И поэтому нужно хвалить всех, нужно всем улыбаться. И вот он это сделает. А если сильно похвалит, ну, повысят зарплату. Вот. И поэтому, ну, вот так вот подход. Братья и сестры, апостол Павел так не делал. Он проповедовал слова здравого смысла, слова истины. Эти слова задевали. Они задели набожных иудеев, которые чужие для Бога были, которым нужно было покаяние и обращение. Они были просто религиозные фанатики и не знали ни жизни в Боге, ни жизни в Духе. Они не знали этого ничего. И поэтому покушались растерзать апостола Павла. В общем, это всегда так было. Например, Каин гнал Авеля. Почему? У Авеля жизнь Божья была. А Каин? А Каин просто религиозный человек был. Тоже жертвы приносил, тоже своя религия была. По-своему он представлял Бога себе. Но он не знал Бога и был человек от дьявола. А сам о себе думал, что он верующий человек. Братья и сестры, вот это фальшивое состояние современного христианства, когда человек думает о себе, что он верующий, на самом деле противник истины и здравого смысла. Вот что печально. И такие иудеи, такие верующие схватили Павла и терзали. Хорошо, что Бог вступился. Это очень утешительно для всех искренних христиан, что Бог заступится. Заступился и за апостола Павла, и за тебя заступится, если ты говоришь слова истины и здравого смысла. «Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет». Какая сила в такой проповеди, если там истина, и если там здравые слова, здравое учение, если эта проповедь основана на пророческом слове Моисея и других пророков. И ничего другого не говорю, а говорю Слово Божие. Вот это была сила в апостола Павла. И нам нужно так сегодня говорить слова здравого смысла и истины. Правда, апостол Павел предупреждал. Посмотрите, что он предупреждал. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». А как это льстить слуху? Мне звонит с другой стороны человек, чуть не плачет и говорит: «У нас появился руководитель новый, и к нему люди приходят, ну, кто-то споткнулся, исповедаться хочет, а он, чтобы завладеть расположением сердец людей, быть хорошим для всех, он человек говорит: «Да перестань ты об этом вообще думать, что ты себе надумал? Не надо вот это каяться, исповедовать, не надо, что ты надумал?» «Да меня совесть обличает, Дух Святой, да перестань, тебе все нормально». Все. Один, другой, так, все. И вот как Авессалом вкрадывается в сердца, вот такой подход. Это же перед Богом отвратительно. Это на разрушение дела Божьего. Если человек хочет в грехе покаяться, а ему в этом отказывают, человек хочет поправить жизнь свою, а ему в этом мешают. Вот это страшно. Человек звонит, просит: «Что мне делать?» Вот это переживательно. В какое время мы живем сегодня, братья и сестры? Здравого учения не хотят принимать. Апостол Павел нес здравое учение. «Я говорю слова истины и здравого смысла». Вот нам, чтобы защитить себя от заблуждений, необходимо держаться вот этого здравого учения. А что значит здравое учение? Братья и сестры, как вы думаете? Здравое – это верное. А еще как? Чистое Евангелие, Дух Писания передать, да. Здравое – это волю Божию изъяснить. Это так, как Богу нравится. Это по-божьему, а не по мирскому или по либеральному богословию. Вот здравое учение. Ну, а что такое здравый? Ну, есть у нас примеры в Писании. Мы можем так вот посмотреть. Вот. Послание Титу, 2 глава написано: «Ты же говори то, что сообразно здравым учением». Вот что предписано служителю, проповеднику. Говорить то, что здравое. А что здравое? Вот оно перечисляется здесь, и мы можем представлять, что в себя включает здравое учение. «Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении». Вот здравое учение, да? «Чтобы старицы также одевались прилично святым». Вот это здравое учение. А что, и за одежду здравое учение касается? Да. А что, только за стариц, чтобы здраво одевались? Я думаю, всем нужно здраво одеваться. И здравое учение затрагивает эти вопросы. «Чтобы не были клеветницы, старицы». Представляете? Клеветницы – это собирают всякие слухи, разговоры, чернить кого-то, отрицательную информацию распространять по церкви. Это клеветницы. И здравое учение учит, не должны этим заниматься верующие люди. Ни старицы, ни молодые, никто не должны заниматься клеветой. «Чтобы не порабощались пьянству, чтобы учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми попечителями о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными». Вот оно, здравое учение. И это учение научить, это ответственность каждого служителя, каждого папы и мамы, научить детей здравое учение. Это каждого мужа ответственность, жену свою наставить, как правильно косынку одеть, как правильно одеться, как правильно прическу сделать, как это здраво. Каждый муж должен позаботиться. Позаботиться, чтобы любили детей жены. Позаботиться, чтобы были попечительны о доме, позаботиться, чтобы добрыми были, покорными были. Вот здравое учение. И это его нужно в церкви утверждать, это здравое учение. Есть здравое учение, которое касается вопросов порядка в церкви, созидания церкви, поведения членов церкви, организация служения, здравое учение. И эти принципы, их нужно понимать. Но апостола Павла за здравое учение покушались растерзать. И он говорит, что получив помощь от Бога, я до сегодня остаюсь свидетельствуем малому и великому, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. То есть, что Христос имел пострадать и восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Вот так он защищался. А правитель слушал. Слушал и до такой степени, что возмутился и громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Оказывается, здравое учение, проповедуя, Павел удостоился унижения, сумасшедшим обозвали. Как? Истину человек проповедует, а царь ему сказал: «Ты безумный, ты безумствуешь, ты сумасшедший». Вот что могут сказать в адрес человека, который истину проповедуешь, и здравое учение. Братья и сестры, этого не нужно бояться. Если на нас кто-то так скажет, главное, чтобы мы знали это здравое учение, утверждались в нем, проповедовали это здравое учение, жили по этому здравому учению и не боялись. Кто-то, может, будет покушаться растерзать, кто-то будет обзывать безумным, сумасшедшим. Неважно, кто-то будет обзывать монахом или монашкой, или еще как-то, или фанатиком. Не надо на это обращать внимание. Надо держаться здравого учения, которое преподается в Евангелии. Апостол Павел защитился, говорит: «Нет, достопочтенный Фест, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого учения. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Оказывается, у апостола Павла такая была логика, проницательность. Он интересовался и знал верования царя. «Веришь, царь, пророкам? Знаю, что веришь». Вот это слово «знаю, что веришь» — это разоблачает. И у Агриппы закончились аргументы у царя. И он говорит: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Уже чуть-чуть осталось. Я стану христианин». И последнюю мысль, что я хотел отметить. Апостол Павел говорит: «Мало ли, много ли? Молил бы я Бога, чтобы все, кто меня слушают, сегодня сделались такими, как я». Братья и сестры, вот это дерзновение в вере. Когда мы проповедуем людям, можем мы такое сказать: «Будь как я». У апостола Павла было такое дерзновение: «Будь таким, как я, христианином». Потому что Павел был настоящий христианин. И нам нужно стремиться так жить и так дерзновенно свидетельствовать людям, чтобы нам не стыдно было сказать: «Будь таким, как я, христианином». И еще здесь написано: «Кроме этих уз». Но апостол Павел говорит: «Молил бы я Бога, братья и сестры, стать христианином кому-то, кому-то освободиться от заблуждений, молить Бога надо». Молить – это не значит, что очень длинную молитву говорить, а это значит умоляюще с верой просить. И в нашем собрании пусть это будет короткая молитва, но молитва, чтобы Господь послал к Агриппе Павла, образно говоря. Пусть сегодня не Агриппой называются начальствующие, другими именами, но им нужен человек, который скажет слова здравого смысла. И мы можем это сделать содержанием нашей молитвы, это слово, и сказать: «Господи, пошли к нашим правителям человека-христианина, который бы сказал слова истины и здравого смысла». И Бог найдет таких людей. У Бога есть. И они станут перед правителем и возвестят. И будут убеждать сделать христианином. А еще молил бы я Бога. Об этом нужно молиться, чтобы правители уверовали. Молиться надо. И Павел молился. Это был хороший пример для нас в жизни апостола Павла. Помолимся, что Бог защитил нас от ложных учений, от обольщения этим миром, обольщения плотской жизнью, чтобы мы действительно были живые христиане, готовые встречать Иисуса Христа. Аминь.